Отдельной колонкой на странице 288. Преданность, сочувствие, целомудрие, сиятельная добродетель. Прямота, справедливость, доверие, любовь к общему делу. Широта кругозора, почтение к старшим, человечность, милосердные чувства. Сдержанность, скромность, верность подлинному, вежливое обхождение. Конец цитаты. Сяо Чан Мин. Канон из 20 знаков. Конец раздела. На страницах с 289 по 296 иностранные религии в Китае. Ислам. Ислам проник в Китай в 8 веке. Последующие столетия в крупнейших портовых городах Срединной империи Гуанчжоу, Цюаньчжоу, Ханчжоу и других местах сосредоточения международной торговли возникли многолюдные мусульманские общины, состоявшие главным образом из персидских и арабских купцов. Влиятельной политической и экономической силой мусульмане в Китае стали в период владычества монголов, которые рассматривали их как иностранцев, внушавших больше доверия, чем китайцы. Монгольские правители Китая охотно поручали мусульманам руководство государственными финансами и различными торговыми операциями. За время монгольского владычества численность мусульман в Китае резко возросла. Уже с конца XIII века мусульмане составляли значительную часть населения на северо-западной окраине Китая. Крупные общины появились на равнине Хуанхэ в Юньнане, долгое время находившейся под управлением чиновников-мусульман, и в других районах. Тогда же, в период Юань, вошло в обиход традиционное наименование китайских мусульман Хуэй, Хуэй. Минская династия продолжала проводившуюся монголами политику терпимости по отношению к мусульманам. В период правления дома Мин и позднее из среды мусульман вышли ряд известных государственных деятелей, в том числе знаменитый минский мореплаватель и дипломат Джен Хэ, несколько видных полководцев, чиновников, поэтов. Китайский двор охотно пользовался услугами своих подданных мусульман, если те выказывали преданность режиму. В Минский период продолжился численный рост и географическое распространение мусульманской общины в Китае. Сложился традиционный для китайских мусульман тип расселения, характеризовавшийся преобладанием небольших изолированных общин, более или менее равномерно разбросанных по всей территории страны. Как говорят в Китае, мусульмане во множестве рассеиваются, в малом числе собираются вместе. Повседневные и тесные контакты мусульман с населением вынуждали их приспосабливаться к местному укладу жизни и перенимать китайскую культуру. Страница 290. Уже в Минский период приверженцы ислама повсеместно носили китайское платье, говорили по-китайски, имели китайские имена, строили мечети в китайском стиле и так далее. Однако огромные расхождения между исламскими и китайскими обычаями позволили мусульманам в Китае сохранить отчетливое сознание своей обособленности. Мусульманские общины в китайских городах жили замкнутой жизнью, в которой все было подчинено утверждению религиозной и культурной исключительности правоверных. Впрочем, как некогда буддисты, а позднее и христиане, последователи ислама в Китае были не прочь убедить верхи китайского общества в том, что их вера ничуть не противоречит заветам китайских мудрецов. Так надпись на каменной стеле в одной из старых мечетей в Шэньси гласит: «Мудрецы имеют один разум и одну истину, так что они убеждают друг друга, не оставляя ни тени сомнения». Великий мудрец Запада Мохаммед жил в Аравии много позже Конфуция, мудреца Срединного государства. Хотя они разделены веками и землями, у них один разум и одна истина. Конец цитаты. Ученый-мусульманин XVIII века в своем апологетическом сочинении утверждал, что Бог в исламе есть не что иное, как высшее божество китайской традиции Шан Ди, поскольку все религии провозглашают почитание одного Бога и одной истины. Другой исламский автор утверждал, что мифический первый правитель Китая Фуси был потомком Адама, и что в глубокой древности все ученые были мусульманами. Примечательно, что апологеты ислама всячески подчеркивали сходство их религии с учением Конфуция, но третировали даосизм и буддизм как вздорные суеверия. Тем не менее, в своем кругу Китайские мусульмане повсеместно поддерживали основы исламской системы образования, приветствовали друг друга по-арабски, называли друг друга арабскими именами. Свою веру они предпочитали называть не Хуэй Цзяо, как было принято официально, а Цин Джен Цзяо, чистое подлинное учение. Неприязнь китайских мусульман к иноверческому окружению была столь сильна, что во многих местах, обращенных в ислам китайцев, некоторое время заставляли пить соду для очищения от языческой скверны.